Часть третья. Змеи под кожей. Глава 1. Так, вдох. Еще один вдох. Дышим и не прекращаем. Бывает, подумаешь. Ничего страшного. Возможно, после того, как переходишь за врата сама и встречаешься там с каким-нибудь богом, галлюцинация – обычное дело. Или просто Йосика что-то перепутала и насыпала мне в чай вместо трав растертых веселых грибов. Я оперлась рукой о стену и еще раз посмотрела на свое отражение. Она была там и не думала никуда деваться. Вместо худой девушки с косой челкой на меня смотрела раздувающая капюшон кобра. Ее глаза сверкали, словно живые аметисты. Серебристые чешуйки перемежались с фиолетовыми. Массивные кольца сжимались и разжимались, словно готовы были принять в свои объятия. И только одной плетунье известно зачем, чтобы приголубить или сломать кости. Я смотрела на кобру, не в силах отвести взгляд. Поначалу можно было подумать, что это всего лишь какие-то чары, шематтово колдовство или же просто плод моего воображения. Только вот я двинулась вправо, кобра повторила за мной. Качнулась влево, она туда же. Откинула волосы со лба, за ее спиной раздулся капюшон. Облизала пересохшие губы, черный раздвоенный язык скользнул из змеиного рта. «Почему так много змей в моем доме, дедушка? Почему я сама змея?» Зачарованно глядя на кобру, я сделала шаг вперед. Она тоже приблизилась. Глаза в глаза. И тонкая перегородка невесомой зеркальной поверхности, которая разделяет нас. Я слышала тихое шипение. Чувствовала специфический запах с мускусными нотками. «Кто ты?» – прошептала я плохо слушающимися губами. Кобра что-то зашипела, подняла кончик хвоста. У гремучих змей там колотушка, которой они тарахтят, а у этой чешуя разошлась, по хвосту пронеслась фиолетовая молния, и из-под кожи показалось стальное заточенное острие. Я всего лишь смотрела с другой стороны, но даже так поняла, что подобное может легко снести человеку голову. Запястье начало жечь огнем. Кумихима пытался выбраться на волю, но почему-то не мог. Я хотела опустить взгляд, чтобы посмотреть, что там происходит, однако не смогла и шевельнуться. Глаза кобры гипнотизировали. «Что ты такое?» Хрипло выдохнула я, осознав, что все же вышло произнести хоть какие-то слова. За спиной вдруг все залила непроглядная тьма. Рама зеркала вспыхнула фиолетовой реку. В голове раздался смех-свист, смех предупреждения. «Сама звала!» – прошипел кто-то таким тоном, что у меня чуть не стали волосы дыбом. Я боялась обернуться. Не могла этого сделать и радовалась, потому что за спиной возникал он. Очертания расплывались и подрагивали, словно дым, поднимающийся от благовоний в оскуренных амёдзи. Под ногами ничего не было, но я слышала шелест, словно длинное огромное тело проползает между шуршащих листьев. Было страшно, было дико. Этого всего не может быть. Я на самом деле не проснулась. Страшно, потому что я наконец-то увидела, что змеиные кольца медленно окружают меня. С каждой секундой можно все четче рассмотреть дымный узор на зелено-черной чешуе. Дико. Дико, потому что внутри какое-то необъяснимое возбуждение. Сердце стучит как ненормальное, а все тело переполняет радость. Нечеловеческая радость, безумная, темная. Не отдавая себе отчета, я протянула руку и коснулась узора на одном змеином кольце. Он тут же развеялся дымными кольцами, а моя голова пошла кругом. Снова прошелестел шипящий смех. «Рана!» Запястье вдруг охватило болью. Я вскрикнула. От локтя до запястья кожа бугрилась, словно под ней что-то было. Оно шевелилось, извивалось, пыталось вырваться. Кожа лопнула, ее расчертили струйки крови, но не яркой, как должно было быть, а бордово-черной и вязкой. Внутри плеснул ужас. «Это еще что такое?» «Ты права, Аска!» Выдохнули мне прямо на ухо, по коже пронеслась горячая волна. «Змеи Шингаев! Змеиный край! А что тут храмы Плетуньи? Так в кого только не верят смертные! А ты вспоминай, вспоминай!» Я во все глаза смотрела на собственную руку. «Вспоминай, вспоминай!» Кровь падала вниз, прямо на змеиное тело. Разбивалась о чешую, разлеталась бордовыми каплями в стороны, путаясь в дымных узорах. «Вспоминай!» В дверь кто-то постучал. «Молодая госпожа, разрешите войти?» Тьма и змеи вмиг исчезли, солнечный свет ударил по глазам. Я покачнулась, едва не рухнула на пол. «Цуми, почему вы не могли прийти позже? Я почти получила ответ. О, боги и демоны, за что мне все это?» «Войдите!» — рявкнула я. Заодно осмотрела руку. Ничего особенного, рука как рука. Тут даже синяков мало. Следующие полчаса я выслушивала рекомендации кланового лекаря, которые звучали приблизительно как «отдыхать, не перенапрягаться, пить восстанавливающие отвары, лежать в кроватке и...» В общем, ничего такого, что могла бы делать наследница клана Шингай в жажде поскорее разобраться с происходящим. Разумеется, лезть на баррикады и тут же бежать за врата я не собиралась, но чуть ли не постельный режим, прописанный добрым дедушкой-лекарем, меня совсем не устраивал. Ума хватило улыбаться, изображать воспитанную девушку, кивать, снова улыбаться и, наконец-то, с облегчением выдохнуть, когда лекарь ушел. Судя по всему, он отправился к Одже. Пожалуй, в первый раз за все время я забеспокоилась об учителе. Что произошло такого, что ему понадобился лекарь? Если так же, как и мне, то ничего страшного. А если что посерьезнее? Ведь кот же не зовет лекарей по пустякам. Нахмурившись, я походила туда-сюда по комнате, пытаясь привести мысли в порядок. Подозрительно посмотрела на зеркало, даже потрогала. Нет, ничего такого, зеркало и зеркало. Провела пальцами от локтя до запястья. Ничего, ничего странного. Но прожитые в Тайоганоре месяцы уже научили верить тому, что ты видишь и слышишь. Даже если это нельзя объяснить чем-то привычным. «Ничего, я разберусь с тобой, Тысячеликий», — прошептала я. «И поймаю за хвост, на котором держится вся бездна Йоми. Но пока...» Юки и Ами прибежали по первому зову и помогли принять облик прекрасной наследницы. Мысли были далеко, но девочки знали, что делать, поэтому можно было довериться им целиком и полностью. Иногда я посматривала в зеркало, увиденное радовало. Исчезла хмурая бледная ученица шамана. Появлялась утонченная наследница клана Шингай. Спустя некоторое время я задумчиво посмотрела на черно-зеленое кимоно. То ли совпадение, то ли насмешка Ашаршу. Цвета те же, и пояс черный, расшитый дымно-серыми завитками. «Молодая госпожа», — тихо спросила Ами, — «вам не нравится?» «Отчего же?» — ответила я, проводя пальцами по волосам и по спицам со спиральными набалдашниками и нефритами на концах. «Это красиво. Строго, но красиво». «Это подарок господина Ямато Шингая», — тихо сказала Юки. Я замерла, так и не коснувшись нефрита. «Он подарил вам его на десятилетие», – затараторила Ами. «Мы помогали на кухне и слышали, как другие слуги говорили о подарках». «Вот как», – сказала я, внимательно посмотрев на кимоно. «Что ж, дедушка, думаю, ты знал, что делал. Эти цвета совершенно не принадлежат к клану Шингай. Это все змеиное». Завтрак пролетел быстро. Йосика знала свое дело, но мне еда казалась безвкусной. Когда к тебе приходит Бог, то производит поистине неизгладимое впечатление, и все остальное меркнет. Я слыхала, что в Кисараджу все готовятся к ежегодному фестивалю бумажных фонарей, щебетала тем временем кухарка. «Молодая госпожа, как думаете, стоит ли выбраться, чтобы посмотреть? В прошлые годы там такое было, аж дух захватывало. Я вот взрослая женщина, а каждый раз радуюсь, как малое дитя, когда вижу, как взлетают в небо расписанные кандзи фонари. Каждый год мастера пытаются сделать нечто особенное, чтобы впечатлить толпу». «Фу, приравнивать себя к толпе», – сморщила носик Юки, ставя на стол тарелку с лепешками. «Мала еще», – беззлобно хмыкнула Йосика и легонько хлопнула Юки полотенцем. Та сразу ойкнула. «Вот и не понимаешь, говоришь всякое. Когда стоишь среди соклановцев, да и просто других людей, и видишь что-то прекрасное, то становишься одним целым со всем народом. Думаешь, Рёку это просто так? Это не только умение да таланты. Это возможность ощутить себя частью чего-то невероятного. Я только чудом не прозевала лекаря, который вышел от Коджи. «Что случилось?» – спросила нетерпящим возражения голосом. «Ничего страшного», – начал он, но, проникшись моим взглядом, все же вздохнул. «Огромнейший перерасход силы, молодая госпожа. Ему нельзя пока вообще пользоваться Рёку. Не надо на меня так смотреть. Если рекомендация для вас я преувеличил, то тут все серьезно». «Кажется, преувеличил и ни капли не стыдится. По лицу вижу, что не стыдится». «Хорошо», — кивнула я, — «проследим за этим». Мы поклонились друг другу в знак уважения и разошлись. Я сложила руки на груди. «Так, кот же, конечно, к стулу не привяжешь, но по душам поговорить надо. Куда он вляпался, пока я вляпывалась совершенно в другом месте?» С этими мыслями я тихонько приоткрыла дверь и поняла, что зайду позже. Кот же спал. Даже сквозь щель было видно, что выглядит не очень хорошо. Нужно быть последней заразой, чтобы сейчас будить. Я тихонько прикрыла дверь. «Ладно, не беда. Разыщу Шичира и поговорю с ним. В конце концов, они оставались вместе. Шаман ночи должен что-то знать. Вовек не поверю, что его все обошло стороной». Запястье резко заныло. Я поморщилась, спустила рукав, покрутила рукой во все стороны. «С виду нормально. Что такое?» Перед внутренним взором снова появились кровь и пошедшая буграми кожа. Стало не по себе. Я мотнула головой. Нежно звякнули спирали и нефриты на заколках. «Ичига, Хэби, Тории! Ичига, змеи, змеи, змеи!» Я замерла, понимая, что где-то на краю сознания крутится нужная мысль, но я ее не могу ухватить. «Змеи, змеи, змеи! Если пойму, если поймаю, то часть проблем будет решена». Все кружилось осколочной мозаикой. «Ичига змей, я человек. А что, если все наоборот? И это все только морок, наведенный на весь клан?» Я сорвалась с места и кинулась к выходу из дома. Едва не сбила с ног Йосика с подносом, заставленным едой. «Ох, молодая госпожа, что...» Но я не слушала. Ноги сами несли к ториям. «Шматово кимоно. Почему для бега оно настолько не подходит?» Тории горели. Полыхали так, что нельзя было смотреть, не рискуя ослепнуть. Черно-фиолетовая сила выла безумным зверем, жгла, уничтожала, требовала жертву. Снова. Сакура Онне было недостаточно. «Докажи, что ты наследница. Докажи, что ты Аска Шингай. Или убирайся, Шиматова самозванка. Убирайся».